Чего у нее больше, чем у меня? Убирайся, не трогай меня, ведь ты уже слишком много поратовал. Я хорошо знаю, что теперь, когда тебе известно, кто я, ты принялся бы делать насильно то, что делал. Но, по милости Божией, я еще заставлю тебя попоститься. Не понимаю, почему мне не послать за Ричьярда, который любил меня больше самого себя и не мог похвалиться, чтобы я хотя бы раз на него взглянула. А какое было бы от того зло, если б я так поступила? Ты думал иметь здесь дело с его женой? И кабы имел ее, не за тобой стало бы дело, потому если бы он стал моим, у тебя не было бы основания осуждать меня. Много было еще речей и упреков со стороны дамы. Однако же, наконец, Ричарда, сообразив, что если он дозволит ей удалиться в этом убеждении, то может произойти много зла, решил объявиться и вывести ее из заблуждения, в каком она находилась. Обняв ее и обвив ее так, что она не могла уйти, он сказал: «Душа моя, не гневайся. Чего я, любя вас, попросту не мог получить, то научил меня добыть обманом Амур. Я ваш Ричьярда». Услышав это и узнав голос, Котелла хотела мгновенно вскочить с постели, но не могла. Поэтому она собралась закричать, но Ричьярда, закрыв ей рот рукой, сказал: «Мадонна, теперь уже нельзя устроить так, чтобы не было того, что свершилось, хотя бы вы кричали всю вашу жизнь. Если же вы закричите или сделаете как-нибудь так, что о том кто-нибудь где-нибудь узнает, то могут произойти два последствия. Во-первых, и это не может не интересовать вас, ваша честь и ваша добрая слава будут испорчены. Потому что если бы вы и стали говорить, что я завлек вас сюда обманом, я скажу, что это неправда. И что, напротив, я побудил вас прийти сюда, обещав дать денег и подарок, а вы, не получив вполне, как надеялись, рассердились и завели эти пререкания и шум. А вы знаете, что люди более склонны верить дурному, чем хорошему, поэтому мне поверят не менее, чем вам. После этого между вашим мужем и мною возникнет смертельная вражда, и может так случиться, что или я его убью, или он меня, отчего вам не будет потом ни веселья, ни удовлетворения. Поэтому, сердце мое, откажитесь от намерения в одно и то же время и себя опозорить, и вовлечь в опасность и ссору вашего мужа и меня. Вы не первая, которая была обманута, и не будете последней. Я же обманул вас не с тем, чтобы отнять у вас то, что вам принадлежит, а вследствие избытка любви, какую я питаю к вам и склонен питать всегда, оставаясь вашим нижайшим слугою. И так как я сам и все мое, и все, что я смогу и чего стою, уже давно было вашим и к вашим услугам, я хочу, чтобы с этого времени и впредь все это было еще более таковым. Вы рассудительны во всем, будете, я уверен, такой уже и в этом случае». Пока Ричьярда держал эту речь, Котелла сильно плакала, и хотя была очень разгневана и распространялась в упреках, тем не менее рассудок указывал ей справедливость слов Ричьярда, и она поняла, что может приключиться все то, о чем он ей говорил. Поэтому она сказала: «Ричьярда, не знаю, даст ли мне Бог силу перенести нанесенное мне тобою оскорбление и обман. Я не хочу кричать здесь, куда привела меня моя простота и излишняя ревность. Но будь уверен, я никогда не буду довольна, если не увижу себя тем или другим способом отомщенной за то, что ты со мной сделал. Поэтому отпусти меня, не удерживай больше. Ты добился того, чего желал, и получил от меня сколько тебе было угодно. Пора меня оставить. Оставь меня, прошу тебя об этом». Видя, что она еще сильно разгневана, Ричьярда решил сам собою не отпускать ее до тех пор, пока она не помирится с ним. Поэтому он начал умилостивлять ее нежнейшими словами и так говорил, так просил, так заклинал, что она, побежденная, помирилась с ним, и они с обоюдного согласия остались вместе довольно долго, в величайшем удовольствии. Познав тогда, насколько поцелуй любовника слаще поцелуев мужа, дама, сменив свою строгость, кричьярда на нежную любовь, любила его с этого дня очень нежно. Действуя с большой осторожностью, они часто наслаждались своей любовью. Да пошлет Господь и нам наслаждаться нашей.